Глава 32. Сообщение об ограблении банка было передано по обычным каналам связи, и только через 2 часа лейтенант полиции уведомил о нем полковника Акоку. Час спустя полковник был в Вальядолиде. Он был в ярости. «Почему мне не сообщили сразу же?» «Простите, полковник, но нам не приходило в голову, что он был у вас в руках, и вы дали ему уйти. Мы не приведите этого кассира». Кассир всем своим видом подчеркивал свою значимость. «Он подошел именно к моему окошку. По его глазам я сразу догадался, что это убийца он. У вас нет сомнений в том, что грабителем был Хайме Миро?» «Никаких. Он даже показал мне плакат со своей фотографией. Это был... Он пришел в банк один?» «Да, он показал на женщину в очереди и сказал, что она из его банды. Но когда он ушел, я узнал ее. Она работает секретаршей. Она наш постоянный клиент и...» «Вы видели, в какую сторону он направился?» Нетерпеливо перебил его полковник Акока. «Он вышел из дверей. Из разговора с дорожным полицейским также не удалось выяснить ничего существенного. В машине их было 4, полковник. Хайме Миро, еще один мужчина и 2 женщины на заднем сиденье. В какую сторону они поехали?» Полицейский заколебался. Проехав улицу с односторонним движением, они могли направиться в любую сторону. Тут его лицо просияло. «Я могу описать машину». Полковник Акока с презрением покачал головой. «Не утруждайте себя». Во сне она слышала голоса людей. Толпой они шли за ней, чтобы сжечь ее на костре за ограбление банка. «Я не для себя. Это было нужно для общего дела». Голоса становились громче. Миган открыла глаза и села, уставившись на незнакомые стены. Голоса не приснились ей. Они доносились с улицы. Миган встала и подбежала к узкому окошку. Внизу, прямо перед замком, расположились солдаты. Ее охватила внезапная паника. «Нас поймали! Нужно найти Хайме!» Она поспешила к комнате, где они спали с Ампара, и заглянула туда. В комнате никого не было. Она сбежала по ступенькам в большой зал на первом этаже. Хайме и Ампаро стояли возле запертой на засов двери и перешептывались. К ним подбежал Феликс. «Я там все осмотрел. Отсюда нет другого выхода. А задние окна, они слишком малы. Выйти можно только через эту дверь». «А здесь солдаты», — подумала Миган. «Мы в ловушке». «Проклятие! Какого дьявола они сюда приперлись?» — чертыхался Хайме. «Что же нам делать?» — шепотом спросила Ампаро. «Нам ничего не остается делать, кроме как ждать, пока они уйдут отсюда, если...» В этот момент раздался громкий стук в дверь и послышался требовательный голос. «Эй там, откройте!» Хайме и Феликс быстро переглянулись и, ни слова не говоря, взяли за пистолеты. Вновь раздался голос. «Мы знаем, что там кто-то есть. Открывайте!» «Отойдите в сторону!» — сказал Хайме, Ампара и Миган. Ампара быстро спряталась за спины Хайме и Феликса. «Безнадежно!» — подумала Миган. «Там дюжины 2 вооруженных солдат. У нас нет никаких шансов». И прежде, чем кто-либо смог ее остановить, Миган быстро шагнула к двери и открыла ее. «Слава Богу, что вы пришли!» — воскликнула она. «Вы должны помочь мне!»